Глава 11. Вопреки описанию хозяйки, дом, в котором жила Сензюгахара-сан, вилла Уоррен, был весьма примечателен. По виду можно было подумать, что это здание построено еще до войны. Оно казалось воплощением почтенности. Рараги-кун нелестно отзывался о нем. Говорил, что от землетрясения лучше прятаться в руинах школы, чем в этом доме. Хотя, я думаю, так он проявлял заботу о Сензюгахаре-сан. Однако, поднявшись по внешней лестнице, я с удивлением обнаружила, что это не так. Дом был построен на совесть. Наверное, именно об этом говорят те, кто утверждают, что старые здания прочнее наспех построенных новых. Здесь было очень безопасно. Тут в двери был замок. Только придя сюда, я поняла, насколько глупо было спать в тех руинах. Очень глупо. Папа задержится на работе, так что располагайся, Ханекава-сан. А можно? Папа сегодня не придет. Почему ты повторяешь это так, словно мы герои романтической комедии? Чувство юмора Сензюгахары-сан было весьма своеобразным, что до, что после реабилитации. Комната 201. Сняв туфли, я вошла. И правда, коридора нет. Аккуратная комната 12/9 и никакой мебели, кроме книжных стеллажей и шкафов. Видимо, они не хотели загромождать все мебелью, но Сензюгахара-сан вообще не была похожа на человека, у которого есть много вещей. Я была уверена, что ее отец такой же. «Когда-то я жила в особняке и, не моргнув глазом, отдала бы тебе целую комнату. Но сейчас ограничимся этим. Не надо подражать Люпину. А что ты скажешь на это? Я ходила по магазинам и потратила 90 тысяч йен, потому что очень хотела выиграть фиат Люпина в Итибан Кудзи. Я скажу, что тебе чудовищно не везет». Я села. Я осмотрелась. «Здесь я чувствую себя спокойней». «Правда? Рараги-кун всегда выглядит так, словно сидит на иголках. Сомневаюсь, что есть парень, который сможет сохранить спокойствие в комнате девушки. Но тот мило». Не зная, как еще выразить свои мысли, я просто говорила то, что приходило в голову. «Чувствую себя как дома». «Вот как». Сензюгахара-сан сделала такое лицо, будто не поняла меня. Наверное, она права. Потому что я сама себя не поняла. Хотя и сказала эти слова, будто говорила сама с собой. Что вообще значит дом? Я прожила 15 лет в доме Ханекава, которого теперь нет. И, конечно, по определению он являлся домом. Во время пожара я сама назвала его моим домом. Но все же... Почему я чувствую себя намного уютнее в комнате 201, а не в своем доме? Почему здесь мне становится легче? Но я не чувствую, что это мой дом. Все-таки я не так давно сюда переехала. Сказала Сензюгахара-сан. «Ну, конечно, моего старого дома тоже нет». «Конечно. Дом, в котором раньше жила Сензюгахара-сан, особняк, известный всему району, теперь стал пустырем. Нет, даже не им. Чем он стал? Дорогой? Не помню. Я сама видела, как сгорел мой дом, пусть даже издали. Каково это, когда твой дом становится прошлым? Не знаю». Не знаю, так что не буду думать об этом. Да, меня это больше не беспокоит. Меня больше не побеспокоит собственное спокойствие. «Отдохни сегодня от школы, Ханекава-сан», – предложила Сензюгахара-сан, снимая мокрую от пота футболку. Как девушка могу сказать, что когда она, раздевается, она делает из этого великолепное шоу. Заслуживает восхищения. «Я тоже отдохну». «А? Я устала. Вполне естественно». Приглядевшись, я обнаружила, что взгляд Сензюгахары-сан затуманился. «Я готова хоть сейчас утонуть в объятиях своей кровати». Отлично выразилась. «Может, я и бывший член команды по легкой атлетике, но это было давно. Ноги трясутся. И ты, Ханекава-сан, хоть и сделала неплохую постель, точно не могла выспаться в таком месте». «Ну, наверное. И волосы у тебя выглядят кошмарно. Не напоминай мне о прическе». Разволновавшись, я повернулась к Сензюгахаре-сан. «Но ведь сегодня второй день второго триместра. Отдыхать сейчас? Для тебя в порядке вещей идти в школу на следующий день после того, как твой дом сгорел дотла? Людей вроде тебя обычно называют бесчувственными», — строго сказала она, сняв джинсы и представ передо мной в нижнем белье. Ее поза красноречиво заявляла, что она не примет отказа. Хоть девушка была почти раздета, едва ли кто-то мог выглядеть более храбрым. И никто не мог казаться чувственней. «Кроме того, ты же не собираешься учиться дальше. Так что тебе должно быть наплевать на оценки и журнал посещаемости». «Но это так, но...» «Но это правило. Я хочу им подчиняться. Потому что это правило». «Боже, да просто отдохни. Если так хочешь в школу, сначала придется победить меня». С этими словами Сензюгахара-сан встала в стойку из китайских боевых искусств. Грациозно идеальная поза богомола. «Шинг! Пожалуйста, не добавляй собственные звуковые эффекты. Ладно, поняла. Сегодня я подчинюсь. И, честно говоря, я правда хочу расслабиться и отдохнуть. Спасибо, что заставляешь меня сделать это. Как скажешь. Кроме того, заботиться о других не в моем стиле», — слегка смутившись, сказала Сензюгахара-сан. Но, как по мне, такая назойливость как раз в ее духе. «О, а как же ты? Тоже будешь прогуливать?» «А что я? Я собираюсь пойти в университет по рекомендациям. Посещаемость — черт с ней. Падение оценок может выйти мне...» точно». Она на секунду задумалась и мгновенно выхватила телефон. Только я подумала о том, кому она звонит, Сензюгахара-сан зажала нос и изобразила хриплый голос. «Алло, это Сензюгахара. Я заболела, похоже на грипп. Наверное, новый штамм. Да? Моя температура? Около 42 градусов. От жара только что испортился кондиционер. Наверняка это из-за тепловой волны в этом году. С меня льется в три ручья. Кажется, вот-вот развались на куски. Я могу заразить весь класс. Но можно мне прийти в школу? Нет? О, вот как. Понимаю. Какая жалость. Я правда хотела посетить ваш урок. До свидания». С этими словами она положила трубку. И будто бы ничего не случилось, заявила: «С этим покончено?» «Не покончено. Вообще». «Грипп? А врать зачем? Чем тебя обычная простуда не устроила?» «Чем крупнее ложь, тем сложнее ее выявить. Все хорошо. У меня есть знакомый врач. Он напишет поддельную справку». «Да он ни за что не поможет тебе». «Покажите мне врача, который будет рисковать своей карьерой ради старшеклассницы и ее прогулов». Сензюгахара-сан умела лгать, но не очень хорошо. «И может, наденешь хоть что-нибудь? Я буду чувствовать себя неуютно, если ты продолжишь ходить в таком виде». «Но я собиралась принять душ». «А, конечно». «А ты не хочешь?» «Да. Позволь мне воспользоваться твоим душем». Когда она упомянула о душе, я почувствовала, что покрыта пылью с головы до пят. И во сне я сильно потею, так что белье, купленное в магазине, было в прискорбном состоянии. Да и с размером ошиблась. «Но, конечно, ты первая». «Да что ты такая скованная? Пошли вместе?» — приглашающе ответила она на мое предложение. Широкой улыбкой. Сомневаюсь, что даже Рараги-кун видел улыбку, которая словно солнце сияла на ее лице. «Мы обе девушки, так что стесняться нечего». «Нет, погоди-ка. Нет, просто погоди. Мне кажется, это несколько неподобающим». «О, Ханекава-сан, у меня нет никаких тайных мотивов. Или ты не доверяешь своей подруге?» «Если подруга говорит нечто подобное и в такой ситуации, то...» «Эй, я не такая, как Камбару», — серьезно сказала Сензюгахара-сан. «Я просто хочу увидеть тебя голой. Ничего больше». Похоже, к характеру Сензюгахара-сан только что добавились новые черты. Я слышала о предпочтениях Камбару-сан, но теперь всерьез задумалась об отношениях дуэта Вальгаллы. Мне пришло в голову, что чувства Камбару-сан тогда не были односторонними. «Пожалуйста, Ханекава-сан, ну давай пойдем в душ вместе». Эта Синдзигахара-сан была слишком непривычным персонажем. Да за такими изменениями не успеть. Если будем работать вместе, сможем победить Сангокутян. Разве по сюжету мы о ней уже знаем? А теперь начались мета-комментарии текста. Нужно быть осторожной, Синдзигахара-сан. Ну, ладно. Раз девушки, так что ничего страшного не случится. О, ты согласилась? Сэндзигахара-сан снова стала собой. «Я говорю это как хозяйка дома. Я думала, ты из тех, у кого есть границы, которые она не переходит даже с другом». «Ха, границы? Какие? Вроде «не пускать никого в свою комнату» или «никогда не играть ни с кем вне школы»?» «Ага. Не буду спорить. У меня тоже есть границы. Можно сказать, что я не люблю, когда другие лезут в мою жизнь». Однако я сама делаю это с завидным постоянством. Именно так строились наши с Арараги-куном отношения. И поэтому вот так все закончилось. Но у меня нет повода держаться в стороне от той, кто, рыдая, совсем недавно дала мне пощечину. Пф. Сэндзигахара-сан покраснела. Она надула губы, как маленький ребенок. Девушка была красива, даже когда на ее лице не было эмоций. Но чувственная Синдзигахара-сан была еще красивей. Настолько, что, возможно, я должна предлагать ей принять со мной душ. Или это все же перебор? А. В этот момент в руке Синдзигахара-сан зазвонил телефон. Я подумала, что Хасина понял, насколько неестественно звучал ее голос и перезвонил, чтобы уточнить. Но, похоже, это было не так. Это был сигнал нового сообщения. От кого? Арараги-кун. Хм, судя по тексту, ты скоро такое же получишь. А? Может, проверишь? Можешь воспользоваться моей розеткой. Не волнуйся, я не возьму с тебя за это ни йены. После этой фразы ты кажешься очень мелочной. С этими словами я вытащила мобильник и включила его. Не ожидая звонка, я проверила почтовый ящик. Новые сообщения 957. О, не обращай внимания. Я посылала их, потому что волновалась. Ты послала 956 сообщений за ночь? Больше половины в папке принятых, похоже, просто не влезли в объем памяти. И в этом виновата я? Разве не я должна требовать извинений? Думая об этом, я проверила последнее сообщение. Оно, правда, было от Арараги-куна. Не возвращаюсь, но не волнуйтесь. Ни темы, ни подписи. Сообщение было столь кратким, что назвать его прямолинейным будет преувеличением. Это было экстренное сообщение, выглядящее так, будто он писал его в жуткой спешке, не тратя время на пунктуацию, заглавные буквы или пробелы. Возможно, этого стоило ожидать. Похоже, Арараги-кун опять взялся за старое. И это что-то серьезное. Вздыхая, сказала Синдзигахара-сан. Она выглядела пораженной. Я не знаю, что случилось, но, судя по сообщению, это чуть ли не хуже, чем происшествие весной. Тоже так думаешь? Да. По крайней мере, у него нашлось время на сообщение. Так что, быть может, он вырос. Тогда он обращал внимание только на то, что было у него под носом. Именно так. Связано ли это с Майой Тян? Так, Майой искала Арараги-куна только за тем, чтобы вернуть свой рюкзак. Так что едва ли это с ней связано. Но почему-то мне так показалось. Плохо. Не сходится. В какой-то момент Синдзигахара-сан попыталась позвонить ему, не колеблясь ни секунды. Затем, будто бы не совершив этого дерзкого поступка, захлопнула мобильник и поставила его заряжаться. Но он парень, так что нам не стоит беспокоиться. С ним ничего не случится. Когда он вернется... Я похвастаюсь ему тем, что принимала с тобой душ. Не думаю, что его это заинтересует. Изгибы тела Ханекавы-сан вот тут такие, а здесь вот такие. Прекрати показывать. Выглядело не столько неприлично, сколько соблазнительно. Но это означает, что с тигром нам придется разбираться самим. Тигром? Тем самым тигром, которого я видела у школы. Гигантским тигром. Говорящим тигром. Кстати, поэтому Сензюгахара-сан и сказала, что так беспокоилась обо мне. Но тигр... А? Просто я думала, может ли тигр быть причиной пожара? Нет? Причина известна? Нет, мы все еще не знаем. Это мог быть поджог. Так сказали пожарные. Тигр. Это из-за него. Мы не знаем. Понятно. Похоже, я обогнала вас. Как и подобает члену команды по легкой атлетике. Пожалуйста, не порть свой прекрасный вид такими шутками. А теперь нам пора. Примем душ и ради него тоже. Я не думаю, что нам нужно делать это ради него. Я буду смотреть на твое обнаженное тело ради него. Лучше сделай это ради себя. Хорошо. Сензюгахара-сан мгновенно согласилась. Отлично, я бы не знала, что делать, если бы она начала спорить. Ах да, я тут вспомнила, что Арараги-куна больше не возбуждают девушки в нижнем белье или полностью обнаженные. Правда? Да, за эти несколько месяцев он перерос себя. Сейчас он говорит мне, что юбка – это эротично. Если так думать, то девушка просто не может защитить свое тело. Ты только посмотри, как подол развивается на ветру, говорит. Так ему даже под юбку уже не нужно заглядывать. Высокий уровень. Или скорее, ага. Ну, а теперь займемся нашими грудями. Ты хотела сказать, потрем друг другу спину? Ханекава-сан. Посчитав, что не стоит продолжать беседу, я быстро начала стягивать форму, но Сензюгахара-сан неожиданно задала мне вопрос. Ее лицо не было ни серьезным, ни улыбающимся. «Тебе все еще нравится, Арараги-кун?» «Да», – мгновенно ответила я.